Сон третий. 11 января 1905 года. Клиника Кнорре. Город Рига. Улица Паулуччи, 15. Сон отпускал медленно. А может, это и не сон вовсе? Может, это уже граница другого мира? Эта мысль заставила собрать все свои внутренние силы и открыть глаза. Полностью это сделать не получилось. Не хватало даже всех сил, собранных в кулак. Но даже через полуоткрытые ресницы было видно встревоженное лицо Саввы. Он, видимо, увидел, что она пришла в себя, и нежно взял за руку. «Тише, тише, моя милая», — говорил он почему-то шепотом. «Не напрягайся, тебе нельзя. Тебе нужны силы, чтобы справиться с болезнью». Мария, как смогла, улыбнулась своему другу, чтобы дать понять, что она слышит его. Перитонит отнял все силы. Иногда Марии Андреевой, покорительнице мужских сердец, приме театра, казалось, что она проиграла. Но приехал Савва, и все встало на свои места. «Врач, милая моя, у тебя лучший, и он мне непременно обещал, что ты скоро поправишься», — говорил Савва по-прежнему шепотом. «Я договорился, и из Берлина тебе уже с Аказией привезли самые лучшие лекарства». Она не сомневалась, что самые лучшие. Савва был человеком слова, если уж брался за что-то, то обязательно доводил это до конца и всегда выигрывал. Он продолжал что-то жизнеутверждающе говорить ей, гладить Марии руку, и женщина вновь закрыла от бессилия глаза. «Как несправедлива женская любовь!» — думала лениво она под его успокаивающее лепетание. «Вот тот мужчина, который способен для тебя на все». Даже после ее предательства и предательства его друга Максима Горького он не перестал беспокоиться о своей любимой женщине. Он примчался в Ригу из Москвы, лишь только она отправила ему телеграмму. Все устроил, договорился с врачами и, хвала небесам, выписал ей лучшие лекарства из Берлина. Ну почему мы, женщины, любим других? Тех, кто не соизволил даже приехать, получив телеграмму. Кстати... Она вновь попыталась открыть глаза и постаралась пошевелить губами, хрипло вымолвив «МГ». Савва тут же понял ее. Казалось, что он мог даже читать ее мысли. Возможно, эта способность дается только тем, кто сильно любит. Так сильно, что физически чувствует человека каждой клеткой, каждой мыслью. «Милая моя, молчи. Тебе нельзя говорить. Наш с тобой общий друг МГ прислал телеграмму, где велел тебе держаться. Он обещал скоро быть. Он не виноват, прости его. Просто 9 числа, в воскресенье, в Петербурге случились страшные события. Власти расстреляли демонстрацию рабочих, которые мирно несли царю свою петицию. Очень много людей погибло. Так много, что стали день этот кровавым воскресеньем называть. Именно оттого выехать из Петербурга раньше не представлялось возможным. Вот наш с тобой общий друг и запоздал. Я же ехал из Москвы, а потому и препятствий таких не имел». Мария вновь закрыла глаза. «Какой же он, Савва, благородный. Он до сих пор называет Максима Горького своим другом. Он оправдывает его, что не приехал к любимой женщине, когда она находилась между жизнью и смертью». У Марии перед глазами вдруг возник цветущий Крым со стройными кипарисами, запахом моря и счастья. Напитавшись за день этими ощущениями, вечером Мария играла как никогда ранее. Она была той Ниной, которую не видел даже сам Чехов. Поэтому, когда после 10-го поклона она спустилась в гримерную, то не удивилась, увидев там Антона Павловича в компании с высоким человеком, хозяином выдающихся усов. Что он ей тогда сказал? «Ах, да. Вы, черт, знаете, как великолепно играете!» Сказал ей тогда высокий усач, и Мария пропала. Это невозможно ничем оправдать или объяснить, но ни Савва, который дожидался ее в Москве, ни жена Горького уже не имели никакого значения. Чувства, которые вспыхнули в них обоих, было не потушить уже никаким огнем. Но, как ни странно, сейчас рядом только Савва, как верный пес, гладит ее руку и говорит успокаивающие слова. А Максима нет. И это факт, с которым не поспоришь. «Савва», еле шевеля губами, сказала Мария. «Где кортик?» «Я положил его тебе под подушку». На этих словах мужчина улыбнулся. Видимо, даже мысль о том, что его подарок так важен Марии, и она до сих пор его хранит, очнувшись в больнице, спрашивает про него наряду со своим сердечным другом, грела душу влюбленного мужчины. Ты держала его во время операции, сжав так в кулаке, что врачи не рискнули вынимать его. После они хотели убрать, но я не дал. Моя амазонка всегда должна быть защищена. Он погладил ее по щеке и, почувствовав слезу, испугался. Но это не были слезы боли. Это были слезы благодарности за любовь и преданность. Вдруг в коридоре послышался громкий голос Горького. Он что-то возбужденно доказывал, даже переходя на крик. «Не переживай и не смей вставать. Я сейчас все узнаю и вернусь», — сказал Савва Марии и вышел из палаты. Его не было долго. Марии показалось, что вечность. Уже стихли крики в коридоре, а дверь в палату, где она лежала в полном одиночестве, так и не открывалась. Взяв всю свою силу в кулак, она даже хотела встать, но слабость, сковавшая все тело, не дала ей это сделать. Только настойчивый взгляд в сторону двери, словно он мог хоть что-то решить. Словно он мог заставить двух дорогих ей людей сейчас же открыть эту чертову дверь, которая скрывала за собой непонятные ей события. Неизвестность — это самое страшное. Это мучительное состояние, которое съедает тебя по капелькам. Когда время, казалось, совсем остановилось, а глаза высохли от того, что женщина смотрела на проклятую дверь, почти не моргая, она все же открылась. Савва вошел, и потому, как он не поднимал на нее глаза, Мария поняла, что случилось страшное. «Говори!» – прохрипела она так, чтобы у него не закралось даже мысли ей соврать. Максим арестован жандармами за выступление против расправы царского правительства над безоружными рабочими. Его завтра отправят в Петербург для суда, — сказал Савва и тут же закричал. «Врача!» Мария не справилась с эмоциями и потеряла сознание. Крик своего покровителя и друга Саввы Морозова она услышала уже издалека, как будто он кричал ей с другого берега реки. «А может быть, я и правда уже на другом берегу, и врач мне уже ничем не поможет?» Мелькнула трусливая мысль в голове, и наступила темнота. Мария не видела, как метались вокруг нее врачи, и покусывал губы от страшного беспокойства Савва Морозов. Именно в этот момент богатейший мужчина России, молодой и красивый меценат, понял, что дороже жизни этой хрупкой женщины у него ничего нет, что на Горького в этом нет никакой надежды, и он, Савва, должен позаботиться о ней, что если вдруг его не станет, как она выживет. Лишь только Марии Андреевой стало лучше, и врачи разрешили вновь к ней зайти, Савва тут же примчался, не задерживаясь ни на секунду. Она по-прежнему была бледна, но уже могла улыбаться, что, несомненно, порадовало мужчину. «Машенька, ты великолепна, ты богиня, потому как только богиня может так прекрасно выглядеть, еще полностью не выздоровев», — сказал он любимой женщине и поцеловал ей руку. «Ты просто в меня влюблен, а все влюбленные слепы», — устало усмехнулась она, как настоящая актриса, сыграв сочувствие. Но в глазах светилась радость. «Что поделать, так устроены женщины. Независимо от того, сколько им лет и в каком они положении, комплименты оживляют и воодушевляют их». «Вот», — Савва положил на стол бумагу. «Это страховой полис на 100 тысяч рублей на предъявителя. После моей смерти ты сможешь обналичить его и продолжать ни в чем не нуждаться. Только прошу, не отдавай ни копейки большевикам. Это только твои деньги». «Ты собрался умирать?» — испуганно спросила Мария. «Не смей, я тебе запрещаю это делать». Савва улыбнулся радостно, как ребенок, потому как его влюбленное сердце было вознаграждено этой заботой и тревогой. Он ей не безразличен, возможно, Горький лишь увлечение, возможно, наигравшись вместе с ним в революцию, она вернется к нему. Именно поэтому, и только поэтому, Савва решил не говорить о том, что он спрятал в откручивающейся рукоятке кортика. Возможно, они будут вместе, и ей это не понадобится. «Что ты?» – честно ответил ей счастливый мужчина. «Я собираюсь жить долго и счастливо и показать тебе Бразилию. Помнишь, мы с тобой читали вслух книгу про эту страну, и ты сказала, что хотела бы там умереть. Так вот я решил, что мы это сделаем вместе». «Только в глубокой старости», – улыбнулась Мария. «Непременно». Поддержал ее Савва, не отводя от женщины влюбленных глаз. Но очень сильный ангел-хранитель, оберегавший веками семью Морозовых, сделав из крепостного Саввы Васильевича Морозова, что принадлежал помещику Рюмину, купца первой гильдии, трудягу, который оставил своим сыновьям в наследство огромный капитал и множество фабрик, горько плакал. Он не смог этого изменить. Неистовая, маниакальная любовь – это грех, да и не любовь это вовсе. Потому даже такой могущественный ангел был сейчас бессилен. «Не сотвори себе кумира», – просил Господь. Но, видимо, Савва забыл его слова. Погрузившись как в омут в эту женщину, что была дана ему как испытание, которое он не прошел.